что уже отец-настоятель ругаться начал. «Бестолковый, — говорит, — ты, мальчишка, куда вылез вперед умудренных жрецов? Вот теперь только дрова переводишь впустую, а тут, на минуточку, до леса не близко, степь». И не получалось у Нурсина ничего. Либо куски какие-то в той каше оставались, либо ту кашу сито не брало, либо лист тот рвался, когда его в руки берешь. И вот сегодня во сне решение пришло в истомленный непосильной задачей мозг. Тряпки те и веревки нужно в ступе растереть. И даже просто кору древесную, волокна конопли и льна добавить можно, если порезать мелко. Варить это все нужно не в кашу, а куда дольше, в густой кисель почти. И сито нужно очень мелкое, чтобы только вода стекала. И потом то сито на просушку поставить. Сделал Нурсин десяток таких листов, высушил их на солнышке и зарыдал, как ребенок. Неужели получилось? Одинакового размера листы плотной грубоватой бумаги он отцу-настоятелю показал, а тот похвалил его и резчика искусного вызвал. Через неделю резчик на доске дубовой гимн в честь Иншушинака, что покровителем книгохранилищ был, вырезал. Новыми, как пророк заповедовал, арамейскими буквами. И даже гласные, которые финикийцы не пишут, специально придумали. Сам отец-настоятель, не дыша, ту доску черной краской из дубовых орешков и сажи покрыл, а потом придавил силой. А когда тот лист в руки взял, то уже и Нурсин, и пожилой жрец в голос рыдали и обнимались, и, как мальчишки, прыгали. Ведь самому пророку покажут, когда он на ежемесячный симпозиум приедет. Почему собрание мудрецов греческими словами «пить вместе» назвали, жрецы не поинтересовались, потому что греческого не знал никто. Кому интересный язык казапасов полудиких учить? А потом сам пророк на симпозиум приехал, и что-то невероятное началось. 3 дня и 3 ночи высокоумные жрецы заседали, самого пророка утомив изрядно, ведь всю математику на новые цифры перевели. И оказалось, что там просто бездна новых знаний открылась, о чем жрецы слюной брызгая вещали. А пророк послушал внимательно и попросил их пока новые знания не открывать, а сделать учебник для детишек малых, чтобы те считать научились. Жрецы, что себя подобным богам уже почитали, обиделись даже. А пророк тут и скажи, что, мол, не понимаете вы. 1000 детей в руки ваш труд возьмут, и первое, что они прочтут, это ваши имена на обложке. Тут-то жрецы и поняли все, и даже подрались немного, выясняя, кто для детишек будет книгу по математике писать. А потом еще раз подрались, потому что, оказывается, такая же книжка нужна, чтобы сначала детишек тех грамоте выучить. Иначе отроки имена на обложке прочитать не смогут. И вот до Нурсина дело дошло. Он на подгибающихся ногах к самому величайшему подошел и лист с гимном отпечатанным подал. Пророк вскочил на ноги, да мальчишку безродного обнял, отчего сам Нурсин сознание потерял, испугавшись не на шутку. А когда в себя пришел, услышал, как сам пророк его хвалит и говорит, что первый бюст великого мудреца с него, Нурсина, ваять будут, потому что он дело великое сделал и деньги огромные для казны сохранил. И что на первых книгах ближайшие 100 лет сзади писать будут, что это из бумаги сделано, которую мудрец Нурсин придумал. И тут новоявленный великий мудрец снова в обморок упал, но уже от радости. И хорошо, что не в сознании был, а то взгляды иных коллег ему бы сильно не понравились. Высокоумные чудаки они к чужой славе весьма завистливы бывают. А сам пророк, когда похвалил, при всех ему еще одну задачу дал. Нужно было сделать так, чтобы не весь текст на доске вырезался, а слова из отдельных букв можно было сложить и на лист перенести. Потому что вон сколько мудрецов сидит. Каждый достоин свою собственную книгу в руках подержать и имя свое на обложке увидеть. А писать вручную на пергаменте — это никаких денег не хватит. Уж очень дорого. И вроде бы просто все, как пророк сказал. Делаешь кубики из свинца, а на каждом кубике буква отдельная. Из тех кубиков слова складываются, краской покрываются и винтовым прессом к листу бумаги прижимаются. Но понял Нурсин, что ближайший год он спать будет в полглаза, потому что задача только кажется простой, а на самом деле весьма и весьма сложная. И увидел молоденький жрец, что коллеги на него теперь не с завистью смотрят, а почти умоляюще. Потому что от него, Нурсина, теперь зависело, увидят ли они на обложке свое имя или нет. А потом было торжественное богослужение в честь бога Иншушинака, коего почитают здесь как воплощение светлого Ахура Мазды. А рядом с пророком его особый гость стоял, сам великий Аткаль-Ан-Марду, кто богослужение своим визитом почтил. Только уж очень он бледен был, и глаз сильно дергался. Болел, наверное, верховный жрец главного вавилонского бога. В то же время провинция Кирури, Ассирия. Тиушпа во главе всадников народа Гаммир перешел Нижний Заб и оказался в Ассирии. Волей великого царя, которому они сейчас служили, должны его воины само сердце великой империи разорять и жечь. В серьезный бой вступать было не велено, потому что незачем. Главная война у великого царя на юге пойдет, а добычу воины Тиушпы получат так, как если бы вместе с царем воевали. Чудно, но справедливо. Воины Ассирии никакой Вавилон защищать не пойдут, пока кочевники их собственные дома жгут и жен насильничают. А потому войско великого царя персидского большое облегчение получит. Такой же приказ был у медян царя Дейока и у Лусуну Манейского, который до сих пор поверить не мог, что жив остался, и народ его тоже, и что сейчас не ассирийцы его землю разоряют, а он их. Шайки по 5-7 сотен всадников по Ассирии рассыпались и превращали ее в пепел. Одуревшие от ужаса жители, что войны сотни лет не видели, потянулись в города под защиту стен, откуда смотрели, как на горизонте столбы дыма поднимаются, где раньше их дома стояли. Ассирийцы кочевников пытались в правильном бою разбить. Да только дураков нет. Как только кемерийцы воинов Синахириба видели, осыпали тучи стрел и уходили в закат. Не бывало еще пехоты, чтобы кочевников нагнать могла. Да и колесницы грозные не везде пройдут. Не конь все же. И еще одна команда необычная поступила от самого пророка. Простых пахарей, ремесленников и купцов не убивать и не грабить, и им самим говорить, что таков приказ персидского царя. Не поняли сначала воины, как-то не по-людски это было. А потом смекнули. Силу великий царь всем показал. Нужно бы и милосердие показать. Потому что дома и поля — мелочь, за год-другой восстановят. Но когда основное войско придет, то те города ему в руки сами упадут, потому что надежда появится. Ох, помнит он, Тиушпа, ту историю с золотыми дариками в дерьме Танкашеева мальчишки. Полжизни она ему стоила. Вроде и глупо все вышло. А пацан тот первую красавицу за себя взял, большой колым заплатив. А теперь хочет персидский царь землю вместе с населением получить, что подати платить станет. Хитер, ничего не скажешь. Для него, Тиушпы, прямо открытием стало, что можно никого не убивать, а войну выигрывать. Мелкие отряды ассирийцев они выслеживали, потом конницу собирали и вырезали тех на марше вчистую. А ежели отряд крупный, да еще и с конницей копейной, что по персидскому обычаю в высокие седла пересела, то нет уж, дудки. Расстреливали издалека и удирали. Сначала воины ворчали, что, мол, не война это, а шалости детские. Но он, Тиушпа, не зря в своем народе мудрецом слыл. Он таким воинам пояснял, что глупо с честью половину народа своего в бою положить. Пусть злосчастный поход на Элам вспомнят. После того похода и Элам, и кемерийские земли в персидские сатрапии превратились. Пусть лучше мужи домой добычу богатую привезут, чем с великой славой в чужих землях голову сложат. Чесали голову воины, да потом прислушивались к тому, что им бывший царь, а теперь владетельный персидский князь говорит. Вроде правильно все получается. Они ж на войну пришли за добычей, а не для того, чтобы их жены вдовами остались. Конница новых персидских сатрапий до самого Ашура доходила, и в окрестностях Дуршарукина и Ниневии ее видели. Ну а про Арбеллу с ее великим храмом Иштар и говорить нечего. Она ближе всех к персидским землям стояла. А великий царь Синахириб войско свое вынужден был в столичных землях держать. Воины уходить из родных земель отказывались наотрез. Каждый день со стен крепостей они столбы дыма в новой стороне видели. Значит, еще одна деревня или городок в пепел свирепые всадники превратили. Да только свирепость у них какая-то странная была. Хлебопашцев и ремесленников не трогали, а вот жрецов, царских песцов и ростовщиков убивали на месте. Доходило до того, что караван беженцев с пожитками несколько сотен конных дикарей обгоняли по дороге и не трогали никого. А несчастные люди уже с жизнью попрощались. Только бабу, какую страхолюдный всадник за задницу на ходу мог ухватить, и с хохотом дальше поскакать. А баба-то ни жива, ни мертва стояла и не знала, бедная, что баб, великий царь персидский, тоже трогать не велел. И какое дело спрашивается персидскому царю до каких-то крестьянок? Этого никто понять не мог. Но закон гласил, не исполнивший приказание увидит смерть, а потому местное бабье оставалось без ласки. Не видели ассирийцы такой войны до сих пор, потому что привыкли казнями население устрашать. А тут и не тронули почти никого. А страху нагнали столько, что никаких казней не нужно. И стали у горожан крамольные мысли появляться. Они такие уж плохие, те персы. А некоторые еще дальше пошли. Тайком за персидского царя жертвы богатые Ададу принесли. Но это те, кто проклятым ростовщикам задолжал. Потому что получается, что лютый враг их из кабалы тяжкой освободил. Дай ему, боги, здоровья!